Гуру. Хочу спросить, почему делается так мало? Сколько драгоценного времени упускается зря в неделании? А ведь время течет. И времени для прожигания масла в лампадах осталось так мало. Что же хотите пожать, не приложив к посеву великих трудов? Бывшие прежде вас и достигшие все трудились. Имеете яркие примеры жизни таких тружеников. Что сделали и делаете вы, чтобы подойти еще ближе к учителю? Не слишком ли малы труды и велико ожидание? Соизмеримость во всем. Какую мерою отмерите труд свой, посвященный учителю, такую и получите.